Может, близко, может быть, далеко, может, скоро, может, никогда, может, точно, может, мимо срока приключалась странная байда. Может, сказка, может быть, реальность, может, ложь все, может, не совсем. Коль б не сказки, некая брутальность, то понравилась она должно быть всем. Коль б не горечь, смешанная с медом, коль б не скрытый мир в ней укор, коль б не раны, залитые йодом, в этой сказке мыслям есть простор. Мы начнем ту сказку очень просто. За войной наступит скоро мир, и Спаситель маленького роста вновь придет на жизни новый пир. Не с небес придет он, не из рая, сколько б папа то ни говорил, вся семья его будет простая, просто папа тот еще дебил. Ваш Спаситель выйдет кровь от крови, женщиной рожденный человек, что кричать и биться будет в боли. Так начнется новой жизни век. Будет мальчик с виду славный кроха, будет кроха с виду человек. Разве право то ужасно плохо, что он выбрал 21 век? И он умным вскоре будет назван, но ваш ум ведь та еще беда. Будет он разумным и проказным, ум умрет, но разум никогда. Он учиться даже будет в школе, он учить потом будет других и расскажет вам о вашей доле. Вот об этом будет этот стих. Мы расскажем в выборе о смелом, мы расскажем духа о ночи, мы расскажем вам о мире сером, мрачном мире, жившем без свечи. Потекут слова наши рекою и прольются пламенем души, не оставив шансов для покою даже в вечной мертвенной глуши. Лишь не скажем мы о духа славе, потому что как сказать о том, коли сами то не испытали, ваша жизнь вся будет вечным сном. Коли нет в сердцах тех устремления, коли разум побежден умом, коль ваш дух не знает вдохновенья, не найти вам свет в себе самом, свет способен тьму всегда рассеять, лишь бы было то, чему гореть. Всяк Спаситель свет умеет сеять, но не каждый будет то хотеть. И не всяк Спаситель вам поможет, и не всяк собою поведет, и не всяк вам путь вперед проложит. Зато всяк когда-нибудь умрет, зато всяк когда-нибудь покинет этот мир и храм его забот. Кто в себе Спасителя распримет, никогда уже тот не умрет. Кто в себе найдет такие силы, чтоб себя спасти, а не других, тот достоин нашей грешной лиры. О таких, о людях этот стих. Был рожден, который уж Спаситель, тихо рос, не ведая забот. Счастье маме был он приноситель, Но седьмой однажды стукнул год. Повели тогда его все в школу, посадили за какой-то стол. Убедившись, что оковы впору, дали в руки пишущий прибор и велели что-то там калякать, обязали буквы выводить. За окном была такая слякоть, как же тут чернила не пролить? Как же в них потом не измараться и соседа как не измарать? Чтоб уроков после бы остаться, те рисунки с парты убирать. Но прибудет живопись вся вечна, каждый штрих ее запечатлен. Пусть жизнь парты хоть и быстротечна, срок рисунка был еще продлен. Может быть, была учитель доброй, может быть, не знала, что сказать. Парту ту сумела сделать пробной и иную вскоре заказать. Так шли дни, и все было спокойно. Год прошел, и не было забот. Рисовал он, право, недостойно, и другим делам пришел черед. Страшный враг, учитель физкультуры, в страшном гневе сразу на весь класс от своей широкой от натуры трояков наставил всем за раз. Он не знал, учитель этот строгий, про его закопанный талант. Он художник вовсе не убогий, он оценок был себе гарант. Одноклассник каждый прослезился, ведь спаситель сделал ему честь. Неизвестно, как он тут добился, цифру 3 исправил он на 6. Это было лучше, чем отлично, много лучше всяких хорошо. Было то кошерно и готично. И счастливым он домой пришел. Ну а завтра, завтра наступило. И распят он был пред классом всем. По рукам учитель его била. То болезный, право, был размен. И тогда впервые осознал он, что же значит людям помогать. Помощь стала подлинным кошмаром, и врагов он начал наживать. Страшный враг, учитель физкультуры, он не ведал права, что творил. От своей спортивной от натуры друга он, спасителя, побил. Ни за что, а может и за что-то, но он сам не знал даже за что. У него такая ведь работа, он спортсменов делает за то. Не остался друг в долгу нисколько. Справедливость он восстановил. И уроков после крайне бойко стул ему седальный подпилил. Бедный враг, учитель физкультуры, он не понял даже на что сел. От своей ранимой от натуры даже было чуть не заревел. Но недолг классу был потехой, общий смех рукой остановил. Этот день его стал жизни вехой, что ему спаситель подарил. Стал тот день подобием допроса, стал тот день подобием суда. И совсем бессовестно, без спроса, над спасителем зажглась его звезда. Дева Маша или же Мария, местной школы, местная звезда, на него, как будто бы навия, показала пальчиком тогда. «Это он!» — она сказала. «Сделал! Это он один у нас такой! Где-то спертым он белесым мелом стих писал под школьной под доской. Это он назвал меня глупышкой, когда я стереть хотела то, и толстенной русского он книжкой в меня кинул просто ни за что. Это он углем писать придумал. Это он измазал две доски, когда целый день ходил угрюмый со своей он с легонькой руки. Это он на праздник спер все розы, заменив картинкой их своей, и, объевшись будто бы глюкозы, говорил: «Картинка, что живей!» Это он пытался поджечь елку в нашем классе прямо в Новый год, говоря, что мало в елке толку, но не каждый тут его поймет. Это он ту крысу на веревке положил пред входом в новый класс со словами полными издевки: «В крысе год встречает она вас!» Это он сказал, что я смешная и себя не знала никогда. Но одна я умная такая, он невежей будет же всегда. Ее видеть право надо было, ее слышать, Маше эту речь. Так глазами всем она светила, что, казалось, может и запечь. Умный враг, учитель физкультуры, доверял той девочке всегда. От своей доверчивой натуры он не знал всей правды никогда. И спаситель был распят повторно, перед классом был по попе бит. Было то противно и позорно, но судьба спасителя хранит. Его друг тогда пред классом вышел, на себя вину свою принял. И в тот день, пожалуй, каждый слышал, как он Машу в фальше обвинял. Обвинил учителя он злого, что тот верит клеветным словам, и сказал, что право то не ново, что никто не судит по делам. Грустный враг, учитель физкультуры. Он не знал тогда, что и сказать. От своей смущенной от натуры он забыл другого наказать. Он спросил в тот день у них прощения, перед классом всем то попросил. И святого их благословенья, даже сам площадку всю помыл. С того дня спаситель стал героем, и святым он мучеником стал. Но друзья, от вас мы то не скроем. Лет за 10 сан его достал. Разве в сане право люди дело? Разве нужен он, чтобы спасать? Назовем спасителем мы смело лишь того на сан, кто смог нассать. Только тот отбросил, кто медали, только тот, кто начал помогать, ни за что, за что бы им не дали, только тот не будет почивать, не уснет он от хвалебных песен, и его ты не боготвори. Целый мир подобным будет тесен, ведь огонь живет у них в крови. Наш Спаситель вырос вскоре тоже, и последний он закончил класс. Быть героем долго ведь не гоже, быть героем стоит лишь на час. Было много разных столкновений, было много страннейших забот. В институт вперед, без сожалений, наш Спаситель скоро уж пойдет. Он познал уже, что может слово, понял он, что слово словно меч. Может, то сравнение и не ново, но узнает он, что значит сечь. 10 лет каких-то миновало, 10 лет упорства и труда. Что с друзьями школьными уж стало, не узнает он уж никогда. Может, кто-то стал еще любимей, хоть один, возможно, и расцвел, и один, быть может, выпал виней, и ушел уж кто-то на костер. И, возможно, кто-то стал мудрее, и, быть может, кто-то стал живей. Кто-то жить торопится скорее, кто-то жить торопится правей. Сделал он, что было в его силах, и он спас от глупости себя, и мочил он сам себя в сортирах, чтоб пройти страдания поля. Чтобы выйти уж однажды к свету и пройти пустыню под дождем, полюбить однажды всю планету и познать, что вечно мы живем. И пришло то время золотое, в институт Спаситель поступил. Слово разума да мудрости простое многим он в те годы подарил. 5 лишь лет, но шли они как вечность, 5 лишь лет, им не было конца. Подарили годы те беспечность для молодого жизни сорванца. Его группа была очень милой, его группе было невдомек, что своей тревожащей лирой он врагов внимание привлек. И враги внезапно появлялись, вылезали всяких из щелей, и к словам его они цеплялись, рот закрыть пытались поскорей. Первый враг довольно был разумным и все лекции по памяти читал. язык его не был заумным, но однажды он спасителя достал. Вопрошал, что было то впервые, изобрел, кто первым в мире лук. На вопросы эти напростые ни один студент не издал звук. И спаситель, встав тогда, ответил. И вопрос он задал на вопрос. Кто же лук впервые тот приметил? Да ученых кто тот лук донес? Кто тот лук? Единственный, наверное, откопал каких-то среди руин. И зачем послушно и примерно во всем мире лук был тот один? Что считать уже возможно лукам? Всяк ли палку с нитью поперек? Так своим возникшим глаза звукам он врага внимание привлек. И не знал тот враг, что и ответить. Он не знал, что стоит отвечать. И вопрос он, словно не заметив, стал под нос себе что-то бурчать. Перешел затем к другой он теме и вопросов уж не задавал. А затем большой на перемене он спасителя рукой к себе позвал. Что-то он сказал ему про факты. Он сказал, так принято считать. Он сказал, не смей строить теракты. Тебе лучше будет помолчать. Это был, пожалуй, первый опыт. И был разум фактом побежден. Но сомнений факт родил тот ропот. Для сомнений он ведь был рожден. И не стал спаситель больше спорить. Ему лучше было помолчать. Он шпаргалки стал тогда готовить, чтобы факты те не изучать. И он факты выдал на отлично, рассказал все факты он на пять. И держался с виду он прилично, но лишь разум стал его кричать. Этот крик, рожденный лишь однажды, до сих пор как будто не замолк. Это крик, кричит которым каждый, но не каждый знает в этом толк. И кричал он, сам того не зная, и с глупцами спорил до конца, и мочил невежество без края. Он вопросов пулей из свинца. Тем снискал тернарную он славу, и для первых он занудой стал, для вторых пришелся он по траву, а до третьих просто не достал. Он спасал вторых от предрассудков, и спасал от гнева первых он. Но в году так право мало сутков, да и треть ушла из них на сон. Жизнь текла, он взрослым становился, годы шли, и вот он возмужал. Но любви студенток не добился, никогда, хотя не обижал. Он всегда к ним был неравнодушен, не всегда, то, впрочем, говоря. Но зачем таким он был им нужен? Им ты дай звериного царя, им ты дай подобного герою, им ты дай, подобно во горе. Лишь 1%, возможно, с горю, об ином мечтают о царе. Но держался, впрочем, он достойно, отверженья молча проживал, только сердце билось неспокойно, его случай странный поджидал. К ним пришла учитель черноока о культуре речь свою вести, и была она так одинока. Он ее тогда решил спасти. Каждый день вещала она скромно, каждый день тихонько уходя, улыбалась лишь она истомно, всякий раз на пару приходя. И он стал на парах с ней общаться и вопросы чаще задавать, и в журнале сам стал отмечаться, и всю боль былую забывать. И однажды он ее дождался, и вопросом он остановил. До ладошки он ее добрался, розу ей в тот день он подарил. Расцвела тогда она в улыбке, отвечав «спасибо за цветок». Этот мост симпатии страшно зыбкий в тот же день свой первый дал росток. А потом ее пришли вновь пары, а потом не стало вновь забот. Чувств всех прошлых кончились кошмары. Им любви дарован был весь год. Провожал ее он после лекций, и она теперь его ждала. Это было чувство без эрекции. Да она и, впрочем, не дала. Видно было, что ее тревожит этот разный статус их существ. Ей в любви Спаситель пусть поможет, и не будет с ней нисколько черств. Год прошел, они затем расстались. Так Господь, видать, благоволил. Пусть ему студентки не достались, но он ей надежду подарил. Год прошел, за ним прошли другие, и пришла пора писать диплом. Времена то были золотые, но баллада, впрочем, не о том. Вся баллада наша о тех людях, тех разумных миросуществах, коих жизнь однажды всех разбудит, не стесняясь в всяческих средствах. И не знаем мы своих героев, и не знаем, живы ли они. Их найти мы можем средь помоев, но внутри они давно цари. Лишь отбросив сон свой скоротечный, сможем мы разумно дальше жить. Сказ о жизни вечно бесконечный, но балладу жаждем завершить. Сколько можно права в самом деле написать Спасителе о том, ведь иные светочи поспели, но оставим их мы на потом. Вот мораль, примите ее скромно, ведь проста она, как дважды два. коль вокруг тебя извечно темно. Свет в себе зажечь сумей сперва.